Когда я открыл глаза, вагон мерно покачивался. За окнами стояла кромешная тьма, внутри тускло светили редкие лампы. Со всех сторон неслись пьяные разговоры и смех. Кто-то наяривал на гармошке, а пьяный хор не впопад горланил: «Распрягайте, хлопцы, коней!» Голоса мамы я не услышал. Меня пробрал страх, но, глянув вниз, я убедился, все в порядке. Она сидела, прислонившись к переборке, и, судя по всему, дремала. Ей в бок упирался дырявый носок, но во сне она этого не чувствовала. Папаша Колобок, весь мокрый, будто только вышел из парной, раскатисто храпел, а его сынок Плохиш, словно разведчик, следил за каждым моим движением. Я показал ему язык, в ответ он прошипел: «А мы сыграли в ничью». Но Лёва тут же поправил: «Всего разок на 20 поражений. И Плохиш умолк. Несмотря на жажду, я решил не беспокоить маму. Облизывая пересохшие губы, я терпеливо смотрел в потолок и рассеянно слушал нетрезвый разговор Левиных родителей. Они рассуждали о воспитании и даже критиковали маму. Мне стало смешно. Да они и в подметки ей не годились в этом вопросе. Особенно усердствовала Кощейка. Ей почему-то не понравилось мамино обращение к лысому: «Вы такой интересный мужчина!» Я усмехнулся. Другая бы радовалась на ее месте. Не каждому удается заслужить похвалу от лучшего учителя. Лысый вяло оправдывался и доказывал своей жене: не стоит обращать внимание на пьяные бредни каждой встречной. Его глупость меня невольно рассмешила. Надо же, какой идиот выискался. Лучший учитель просто так словами разбрасываться не станет. Мое веселье закончилось в тот момент, когда я обратил внимание на физиономию Плохиша. Он явно получал удовольствие от разговора. Я закрыл глаза и погрузился в сладкие фантазии. Мне представилась сцена казачьего суда. В главе я, суровый войсковой судья. Мне помогает отец. Он подзывает пальцем коменданта вокзала: «Ну-ка, подь сюды!» Стоя на коленях, в ожидании приговора застыли обвиняемые: белобрысая семейка и Гитлер. Комендант подбегает и достает блокнотик. «Всем слушать приговор!» — командует отец. «Именем республики и решением войскового судьи Шнипельсона...» Исаул записывает: «Расстрел!» И усмехается в усы: «Любо!» Белобрысые вопят: «Беззаконие! Мы требуем суда!» Гитлер укоризненно смотрит на отца. «За что, дядь Коль, меня, приднестровского гавроша, крестника?» Без тени сомнения отец отвечает: «По православному закону Иудино племя подлежит безжалостному уничтожению». Приговоренные вопят от ужаса. Не выпуская сигареты изо рта, отец строчит из автомата. Военный оркестр исполняет концерт Мендельсона. Провожать на тот свет Кугутов под благородную музыку — моя самая удачная находка. Лучшего музыкального сопровождения для такого волнительного события не найти. Естественно, враги падают как подкошенные, текут реки крови, а Исаул боязливо отворачивается. Закончив работу, отец выплевывает окурок и устало произносит: «Слава богу, что мы казаки!» «У такого боевого папаши и сынок вырастет бедовым!» — вернул меня к реальности скрипучий голос Кощейки. Я оторвал голову от подушки и посмотрел вниз. Мама уже не спала и потому отодвинулась от дырявого носка. На столе я заметил пустую бутылку и еще одну початую. Словно букет из пустой бутылки торчали разноцветные леденцы на палочках. Они, судя по всему, дожидались Левушку. Он с аппетитом облизывал красного петушка. Пока я фантазировал, папаша Колобок проснулся. Теперь вся семейка белобрысых, свесив головы, следила за разговором, словно внизу происходило увлекательное представление. «Я бы на вашем месте держала сына в ежовых рукавицах», — добавила Кощейка. Мама возразила: «К счастью, от своего отца Сережа не унаследовал ничего». «Ой, только не надо!» — отмахнулась Кощейка. «Наследственность проявится!» Мама приняла от Лысого стакан. Хотя вина они выпили немало, выглядела она вполне трезвой. «А я уверена, не скажется!» — повысила мама голос. «На то у меня есть масса оснований!» «Яблоко от яблони недалеко падает», — заметил Лысый. Мне разговор не понравился. Тем более, что белобрысые, все как один, поглядывали сверху вниз и, казалось, ловили каждое слово. Шелестя оберткой, Плохиш грыз печенье, а его папаша то и дело прикладывался к бутылке с водой и смахивал пот. «Вы ничего не понимаете», — высокими нотами зазвенел голос мамы. «Сережей всегда занималась только я. Эстетическое воспитание, поэзия, музыка, английский язык, Библия — все под моим контролем. Он и во двор никогда не стремился, всегда боготворил меня, а не отца». «И чему вы радуетесь?» — спросил Лысый. «Плакать надо». «Плакать?» — изумилась мама. «Помилуйте, я не планировала растить быдло. В сентябре он поступит в специнтернат при консерватории и попадет в общество, где востребованы совсем другие качества, чем те, которые необходимы мясникам». Мама рассмеялась собственной шутке, а отец Колобок пропел. «Мясники на базаре, а я главный технолог». «О да», — протянула мама, — «кандидат мясных наук». «До сентября еще надо дожить», — заметила Кощейка. «Мы подозреваем, с деньгами у вас не густо, а в Одессе коммунизм пока еще не построили. Боюсь, на ближайшие 2 месяца быдло-компания вам гарантирована». «Хотите сказать?» — надменно ответила мама. «Я не найду для ребенка культурной ниши на это время. 3 раза ха-ха». Я почесал затылок. «Культурная ниша» звучала красиво и свежо, и прежде мама и не произносилась. «Ну почему же?» — возразила Кощейка. — В Одессе всякой культуры навалом, так же, Сёма? Лысый припомнил, как они возили Лёвушку в цирк и видели объявление «Требуется уборщица». Но мама перебила. — Мой сын на дне жить не будет, в этом я абсолютно уверена. — Да ради бога, — миролюбиво проскрипела Кощейка. — Мы верим. Устроитесь на работу, снимите комнату, мальчик поступит в консерваторию, и будет вам культурная ниша с первого дня. «За культурой надо ехать в Израиль», — произнес Лысый. «Жаль, вы не еврейка, Люба». Кощейка проскрипела. «Жалсливый какой!» «Не только не еврейка», — еще более надменно проговорила мама, — «а совсем наоборот. Во мне живут дворянские корни. Я и Сережу воспитывала как будущего аристократа». «Тяжело вам придется», — хмыкнула Кощейка. «Еврейская аристократия в итоге оседает на исторической родине, русская — в остроге или в изгнании. Надеюсь, вы приспособитесь». «Чтобы каждый из нас приспособился», — торжественно провозгласил Лысый, и послышался звон стаканов. «Отчасти вы правы», — подала голос мама. Теперь в нем слышалась не надменность, а сомнение. «Духовное воспитание имеет и оборотную сторону. На первых порах предстоит устраивать жизнь, мотаться. Сережа будет предоставлен самому себе. 2 месяца взаперти не продержишь. У него, как назло, слишком рано наступает период взросления. И надо же, в такой ответственный период мы окажемся в Одессе. Город коварный, столько соблазнов, а ребенок чистый и наивный. Бранное слово услышит, краснеет. Не удивлюсь, если он до сих пор не знает, откуда берутся дети». «Меня покоробило. Нашли тему для разговора». Лысый усмехнулся. «Так объясните, какие проблемы? Мы своего Левика просветили, и мир не перевернулся». «Что вы?» — воскликнула мама. «У меня язык не повернется беседовать с сыном на подобные темы. Ему нужен мудрый наставник». «Можно поручить Левушке», — предложила Кощейка. Курчавый противно захихикал, и мама тут же отвергла предложение. С соседней полки в полголоса отозвался папаша Колобок. «Нам бы ее проблемы». Мамаша Колобок поддакнула, а Плохиш сказал. «Главарь Шоблы, а не знает, откуда берутся дети». «Тебя это не касается», — резко осадил его Паша и надолго присосался к бутыле. Плохиш собрал обертки от печенья и принялся за петушка. Я сделал вид, что сплю, прикрыл глаза, оставив лишь узкие щелочки. Из-под тишка я наблюдал за ним, сгорая от зависти. Прежде чем сунуть в рот сладость, толстяк долго вертел ее, любуясь со всех сторон. Не дождавшись моего внимания, он вывалил язык и принялся лизать. Обжора настолько отвратительно мычал и чавкал, что меня чуть не вытошнило. Я отвернулся и заткнул уши, но стоило мне оглохнуть, как о себе напомнила жажда. Всегда такая предусмотрительная, мама почему-то не побеспокоилась о воде. Мне и в голову не пришло заикнуться о покупке петушка, хотя на пути к вагону торговки совали их нам в лицо букетами. В тот момент больше всего на свете я хотел присосаться к фонтанчику, из которого жидкой струйкой сочилась вода. Но мама шикнула: «Нечего облизывать заразу, и в вагоне не приставай, до Одессы потерпишь». Не утолив жажду на вокзале, я здорово просчитался. Поезд двигался с черепашьей скоростью, и я сильно сомневался, доберусь ли живым до Одессы. Чтобы не думать о жажде, я погрузился в воспоминания. В голове калейдоскопом мелькали сюжеты минувших дней, но меня они не страшили. Палили в воздух казаки-разбойники, бесновалась дворня, а на дымящихся руинах нашего дома безутешно рыдал ненавистный Гитлер. Воспоминания постепенно переросли в очередные фантазии. Теперь я выступал в роли судьи и палача. Так было намного интересней. Затягивать расправу над белобрысами я не стал. Выпустил полрожка и даже не глянул, как их тела валились в могилу. Закончив с семейкой, я подошел к стоящему на коленях Гитлеру и передернул затвор. В самый решающий момент из могилы послышался голос недобитого плохиша. Он затянул гнусавую песню: «Володя, герой, приднестровский гаврош!» Не глядя, я выпустил на звук еще полрожка, и плохиш умолк. Дворня хором завыла, но у меня их вытье вызвало лишь презрительную усмешку. «Он мародер!» — отчеканил я стальным голосом. «И заслуживает расстрела!» Есаул записал приговор в блокнотик и застыл в ожидании указаний. Я передал ему автомат, подошел к приговоренному, смачно плюнул ему в лицо и громко, чтобы слышали все, обозвал «выблядком!» Неспешно, с улыбочкой, я расстегнул штаны. Дворня заголосила на все лады. «Он герой, Сереженька, как же можно? У него все погибли, сжалься!» Мама вновь отвернулась. Видимо, спряталась в свою культурную нишу. Зато все остальные, включая Анжелу, видели мой триумф. Струя, направленная в лицо врагу, казалась нескончаемой, а мой член смотрелся гораздо внушительней, чем у Гитлера. Внизу живота у меня приятно заныло. Дворня стихла, и уже ничто не мешало мне получать восхитительное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Сладостное чувство нарастало, но в самый неподходящий момент я вздрогнул и с ужасом вытаращил глаза. Оказалось, мне снился сон. Я оглянулся через плечо. В мою сторону насмешливо поглядывал плохиш, словно он обо всем догадался. Издалека по-прежнему доносилась болтовня загулявшей компании. Надеясь, что в полумраке никто не заметит влажное пятно на моих штанах, я соскользнул вниз. «А вот и наш аристократ!» — приветствовал меня лысый. «Неведающий темных сторон жизни!» — вторила ему Кощейка. Свесив с полки кудрявую голову, Лёва обнажил кривые редкие зубы. «Мне надо по-маленькому», — доложил я маме и сунул ноги в сандалии. Она выглядела то ли выпившей, то ли уставшей, но все равно дала мне указание. «Внутрь не заходи, там грязно, спорожка». «Я тоже хочу», — заявил плохиш и бомбой обрушился вниз. Не обувшись, он ринулся первым. «И я!» Эхом откликнулся Левушка и устремился за толстяком. Пока я воевал с застежками, они меня опередили. Дверь туалета не закрывалась. с какой-то непонятной целью ее заклинили снизу деревяшкой. В ожидании очереди меня одолевали приступы рвоты. Трудно было смотреть на туалетную кабину без содрогания. Но ни забитый нечистотами унитаз, ни рой мух и ни похабные надписи на стенах ничто не потрясло меня так, как вид плохиша, стоящего босиком по щиколотку в моче. Он рьяно насасывал петушка, выписывая причудливые узоры, торчавшей изо рта палочкой. «Тебе тоже надо зайти!» — промямлил обжора, загнав конфету за щеку. «Быстро заживут твои болячки!» «Выбледок!» — процедил я на радость Левушке. Плохиш не вызывал у меня ни малейших опасений. В другой ситуации я бы, конечно, прикусил язык, но мамины угрозы произвели большое впечатление на всю семейку. «А кто такой выбледок?» — спросил Левушка тоном прилежного ученика. Палочка завертелась в губах у плохиша быстрее прежнего. «Сын бляди», — ответил я тоном строгого учителя. Мне представилась замечательная возможность опровергнуть обидные мамины характеристики, и я спешил ей воспользоваться. К моей радости Левушка не успокоился. «А кто такая блядь?» Не дожидаясь ответа, толстяк ринулся прочь. Оставляя мокрые следы, он прошмыгнул по коридору и вскарабкался на свою полку. Ему и в голову не пришло вытереть ноги. Пока я смотрел вслед белобрысому, заветное место досталось Левушке. В отличие от плохиша, он пристроился у порога. «А вот и не знаешь», — бросил он, не оборачиваясь. «И откуда дети берутся, не знаешь?» «Знаю», — отрезал я, глядя на ручеек мочи, который через порожек сочился в коридор у туалета. Стараниями плохиша и Левушки озеро в туалете переполнилось и грозило затопить вагон. Курчавый отступил на шаг. Пришлось и мне попятиться. Я посмотрел на маму. Она мирно клевала носом, не ведая, какому испытанию подвергся ее сын. Ручеек приближался, и меня вновь одолела тошнота. Не дожидаясь приступа рыгушки, я выскочил в тамбур. Долговязый старик-курильщик глянул на меня сверху вниз, и я виновато произнес: «Туалет засорился». Он печально улыбнулся. «Страна с такими сортирами никогда не будет жить счастливо». «Скоро Одесса?» — спросил я с надеждой. «Дай бог к утру», — горестно выдохнул он. «Первомайска еще не проехали». Вспомнив расписание, я сокрушенно кивнул. «Сходи в соседний вагон», — подсказал старик. «Там чище». Я вновь посмотрел на маму. Она по-прежнему спала. Набравшись смелости, я открыл дверь. Справить нужду можно было и в переходе между вагонами. Судя по его виду, многие так и поступали. Но мне безумно хотелось пить. К тому же я хотел застирать трусы. В тамбуре соседнего вагона меня остановил другой курильщик, похожий на карлика. Я приходился ему всего лишь по плечо. «В сортир?» — осведомился он неожиданно низким для своего росточка голосом. Я несмело кивнул. «Занято!» — буркнул карлик. «Жди!» Дверь в вагон была открыта нараспашку, и в проходе маячил носатый проводник, похожий на коршуна. Он стрельнул в меня грозным взглядом, и я невольно отступил назад. «Не бзди!» — пробасил карлик. «Детям он разрешает!» Я прилип к окну. Наш состав двигался не быстрее клячи. Мимо неспешно проплывали покосившиеся столбы. «Пару часов, и мы в Одессе», — вспомнились мамины слова. «Куда там? Прошло столько времени, а мы все еще не переехали границу». Едва я подумал о границе, состав дернулся и замер. Карлик злобно выматерился. «Первомайская?» — с надеждой спросил я у него. Он сощурился, вглядываясь в темноту. «Чисто поле. Каждому столбу кланяемся, блядь. То встречного ждем, то поперечного». Договорив, карлик разразился длинными и заковыристыми ругательствами. Он матерился так же смачно, как и отец, и потому внушал доверие. Я поинтересовался, почему нас задерживают? Карлик презрительно хмыкнул. «А кому вы нахер сдались? Уже не приднестровские, но еще не хохлы. «Ненужные люди», — уточнил я. Он согласился. «Точно. Шлепни любого и взятки гладки». Карлик распахнул полу пиджака и продемонстрировал кобуру. Я отступил на шаг. «А вы нужный?» «Нужнее не бывает», — погладил он кобуру. «Я здесь на службе». На какой именно службе, я не понял, но на всякий случай понимающе кивнул. Карлик впился в меня колючими и узкими, как у китайца, глазками. «Если что случится, позовешь меня. Людишек подозрительных увидишь, сразу ко мне. 26-е место, запомнил?» Не успел я ответить. Из темноты донесся шорох. Карлик не шелохнулся. Я прильнул носом к стеклу, но ничего особенного не разглядел. За дверью едва проступали редкие огоньки. «Слышите?» — спросил я вкрадчивым шепотом. «Подозрительно». Снаружи кто-то настойчиво дергал ручку двери. Карлик отмахнулся. «Безбилетники. На крышах едут суки между вагонами и даже под ними. На остановках лезут падлы, как тараканы. Не открывай, а то поедешь вместе с ними». Разумеется, я и не думал открывать. Уж если мы оказались никому не нужными, а без билетников и говорить было нечего. «Иди, освободилась», — напомнил карлик о туалете. Перед тем, как ступить в проход, я глянул на внешнюю дверь и остолбенел. Уткнувшись лбом в стекло, на меня неотрывно смотрел Гитлер. Голова его была перевязана бинтом. Хватая ртом воздух, я ткнул пальцем. «Смотрите!» Карлик покосился на дверь. «Прет всякая шантропа». «Хуже!» — произнес я, заикаясь. «Мародер!» Карлик сердито погрозил в окно кулаком. «Ну, пшел!» Вовка мигом исчез. Юркнув в туалет, дрожащими руками я запер дверь. Сердце мое бешено колотилось, а в голове мелькали сумбурные мысли. По словам мамы, Вовка уехал. Как он мог здесь появиться? Или я увидел кого-то другого? Нацедив теплой, воняющей хлоркой воды, я освежил лицо. У крана лежал отвратительного вида обмылок. С его помощью мне удалось очистить грязь с давно немытых ладоней. Пришлось помучиться, зато теперь я мог напиться. Утолив жажду, я немного успокоился и принялся размышлять. «Не мог здесь очутиться Гитлер», — решил я. «Мне просто померещилось». Застирывая белье, я решительно гнал прочь мысли о Вовке, старался думать о насущном. К примеру, как бы подсушиться. К счастью, на черных шортах влажное пятно было незаметно, особенно при тусклом свете, но ходить в мокрой одежде мне не хотелось. Я глянул на приоткрытое окно. В узкую щель с трудом пролезала ладонь. Если опустить раму ниже, можно просушить вещи. Когда поезд тронется, на ветру высохнет быстро. Главное, не переборщить с рамой, а то, чего доброго, сюда проникнет какой-нибудь безбилетник. Если же кто-нибудь сунется, я позову карлика. Хорошо, что у меня появился такой защитник. С замиранием сердца я потянул ручку вниз. Она подалась не сразу. Пришлось изрядно помучиться. Слегка опустив матовое стекло, я приподнялся на цыпочки. В лицо подул освежающий ветерок. До самого горизонта простиралось чисто поле, как назвал его карлик.